Морис Корнфорд. Диалектический материализм. Введение. Перевод с английского. Под общей редакцией члена-корреспондента Академии наук СССР Петра Николаевича Федосеева. Москва, 1956 год. В 2018 году книга «Без изменений» была переиздана марксистско-ленинским рабочим движением «Рабочий путь». Предисловие ко второму изданию. Диалектический материализм Мориса Корнфорда – учебник, имеющий особую ценность в условиях современного империализма. Его автор – английский философ-марксист Морис Корнфорд, один из руководителей Коммунистической партии Великобритании в 30-70-х годах. Корнфорд был активным пропагандистом марксизма-ленинизма и непримиримым борцом с субъективным идеализмом в его новомодной и очень опасной форме – в форме неопозитивизма. Работы Корнфорда с критикой логического позитивизма и философии лингвистического анализа Карнап, Поппер, Витгенштейн и других в свое время были достаточно известны и получили высокую оценку советских марксистов. Некоторые из них были переведены на русский язык и изданы в СССР. В том числе «Наука против идеализма», «Критический анализ чистого эмпиризма и современной логики» 1948 года. «В защиту философии против позитивизма и прагматизма» 1951 года. «Марксизм и лингвистическая философия» 1968 года. «Открытая философия и открытое общество». Ответ доктору Карлу Попперу на его опровержение марксизма 1972 года. В начале 50-х годов 20 века Корнфорд написал три замечательные работы с популярным изложением основ философии ленинизма, большевизма. Первый том «Материализм и диалектический метод» был издан в Великобритании в 1952 году. Второй том «Исторический материализм» в 1953 году. И третий том «Теория познания» в 1954 году. В 1956 году все три тома, объединенные под одной обложкой, вышли на русском языке в СССР в издательстве «Иностранная литература». Перевод с английского был сделан Михаленко, первый том, Панфиловым, второй том и Старостиным, третий том. После 1956 года, когда состоялся печально известный контрреволюционный 20-й съезд КПСС, эта ценнейшая книга в СССР более не переиздавалась. Победившая хрущевская контрреволюция фактически установила в Советском Союзе полный запрет на большевизм, ленинизм. Борьба хрущевцев, агентов мирового империализма со Сталиным и большевистской политикой вполне закономерно вылилась в непримиримую борьбу с большевистской идеологией, с подлинным марксизмом-ленинизмом. Формы этой борьбы не для всех были очевидны. Контрреволюционная мелкобуржуазная меньшевистская идеология, впитавшая в себя всевозможные ревизионистские уклоны и отступление от марксизма, поддавалась хрущевским правотроцкистами под видом настоящего марксизма-ленинизма. Естественно, что при таких условиях о переиздании важнейшей и полезнейшей для советских трудящихся книги Мориса Корнфорда, в которой популярно для широких рабочих масс излагались основы большевизма, говорить не приходилось. Фактически до 90-х годов 20 века о существовании учебника «Диалектический материализм» Мориса Корнфорда в СССР никто особо не знал. Хотя критические работы этого автора, направленные против буржуазной идеологии, в позднем СССР издавались. Диалектический материализм не спрятали в спецхран, как многие другие книги сталинского времени, опасные для хрущевцев, но прочно о ней забыли. Хрущевскими ревизионистами срочным порядком были изданы новые, удобные для них меньшевистские учебники по марксизму-ленинизму, а советские библиотеки, в которых хранился диалектический материализм Корнфорда, не спешили предлагать его своим читателям. Второе рождение диалектический материализм Корнфорта получил уже в капиталистической России в середине 90-х годов 20 века, когда новые хозяева жизни стали избавляться от литературы советского времени, массово очищая бывшие советские библиотеки от советского пропагандистского мусора и сжигая его в заводских печах. Тогда некоторая часть редчайших и недоступных в свое время широкому советскому читателю большевистских книг оказалась у букинистов, людей, совершенно не думавших о политике и классовой борьбе, а просто желавших немного подзаработать, но в силу объективных законов общественного развития, оказавших немалую услугу рождающемуся заново в России коммунистическому движению. Тогда неожиданно выяснилось, что почти неизвестный в позднем СССР учебник по марксизму английского марксиста Корнфорта, включающий в себя наиважнейшие разделы ленинизма, диалектический материализм, исторический материализм и ленинскую теорию познания, как нельзя лучше ложится на новую реальность бытия бывших советских людей, наших с вами современников. В этой новой, теперь уже капиталистической реальности советские учебники по марксизму, даже не содержащие ревизионистских отступлений, не особенно хорошо воспринимаются трудящимися буржуазной России, поскольку писались они для членов социалистического общества, большинство из которых лишь из книг и газет могли представить себе, что такое капиталистическая эксплуатация и классовое угнетение. Учебник же Морриса Корнфорта разрабатывался специально для рабочих, живущих в условиях капитализма, которые не понаслышке знали, что такое антагонистическое классовое общество. Поэтому методологически он гораздо лучше адаптирован к специфическому сознанию эксплуатируемых капиталом трудящихся. Самые важные и основные положения марксистско-ленинского мировоззрения объясняются в нем простым языком, понятным каждому рабочему со средним образованием. Это позволяет очень быстро сформировать у изучающих марксизм-ленинизм целостную научно-материалистическую картину мира, а значит, научить их понимать классовую сущность явлений окружающей общественной жизни. Диалектический материализм Корнфорта – это единственный известный нам популярный учебник марксистско-ленинской философии, в котором доступно и на хорошем теоретическом уровне излагают основы ленинизма, большевизма. Именно поэтому МЛРД «Рабочий путь» рекомендует эту книгу начинающим в качестве основного учебника для изучения основ марксистско-ленинской философии. Марксистско-ленинское рабочее движение «Рабочий путь». Предисловие к русскому изданию 1956 года. В основу этой книги положен ряд публичных лекций, организованных Коммунистической партией Великобритании в Лондоне, а также ряд лекций, прочитанных в двухпартийных школах по изучению философии. Эта книга написана не как учебник. Она предназначается для трудящихся, которые не занимаются специально философией или наукой, и ставит своей целью просто познакомить их с некоторыми основными идеями марксистской философии и показать в некоторой степени ее назначение и практическое применение. Я стремился придерживаться популярной формы объяснения этих идей, не осложняя своего изложения отступлениями в более специальной области философии, разбором каких-либо более трудных для понимания философских теорий прошлого и настоящего или многозначительными доводами по отдельным вопросам, которые могли бы оказаться необходимыми для защиты данных положений против философских противников. Я свел употребление специальных терминов до минимума. Я также не пытался охватить все те вопросы, которые следовало бы осветить в любой книге, представляющей собой полный курс марксистской философии. В учебнике принято начинать с научного определения каждого вводимого понятия. Однако, учитывая цели этой книги, я не стеснялся вводить и употреблять ряд довольно хорошо знакомых понятий задолго до того, как перейти к их точному и научному определению. Так, я с самого начала ввел понятие «класс», хотя определение этого понятия дается значительно позже. Точно так же я допускаю, как само собой разумеющееся, что читатель имеет известное представление о том, что понимается под истиной, а также что читатель согласен, что внешний материальный мир действительно существует. И откладываю на самый конец книги рассмотрение вопроса о характере истины и основаниях для нашей уверенности в существовании мира. Строй книги обусловлен ее общей целью. Книга делится на три тома, причем первые два тома содержат довольно элементарное изложение диалектического и исторического материализма. В начале первого тома я подчеркиваю классовый и партийный характер нашей философии. В начале второго, что нашей целью является социализм, который требует материалистического подхода к пониманию общества и его законов развития. Для третьего тома я оставил рассмотрение круга проблем, связанных с характером и законами развития сознания и познания. Строго говоря, некоторые проблемы, рассматриваемые в третьем томе, относятся к разделу, озаглавленному «диалектический материализм», то есть к разделу о всеобщих принципах марксистского мировоззрения, в то время как другие проблемы относятся к разделу, озаглавленному «исторический материализм», то есть к проблемам распространения этих принципов на общество. Я сгруппировал эти проблемы и перенес их рассмотрение на конец книги по двум причинам. Во-первых, эти проблемы, по-видимому, имеют более сложный и развитый характер. А я хотел бы идти от менее сложного к более сложному. Или от более элементарного к менее элементарному. Во-вторых, так как истинное или ложное сознание развивается благодаря обществу, а знание коренится в производственной и других формах общественной деятельности, я считаю, что рассмотрение этих проблем может выиграть, если изложить их после, а не до рассмотрения элементарных идей общественной науки. Таким образом, в третьем томе я стремился воспользоваться идеями диалектического и исторического материализма, элементарно изложенными в первых двух томах, для того, чтобы показать, каким образом фактически возникает и развивается человеческое сознание. Я стремился шаг за шагом проследить этот процесс от условного рефлекса до человеческой свободы, от его первоистоков в чисто животной жизни до развития человеческого знания и человеческой свободы. Поскольку цель этой книги состояла в том, чтобы рассмотреть и обсудить основные идеи марксистской философии, то я постоянно обращался к великим произведениям классиков марксизма-ленинизма. Я сознательно включил в книгу довольно большое количество цитат, так как она была опубликована в Англии, где большинство народа для систематического изучения марксистской философии не имеет той возможности, какая существует в Советском Союзе. В русском издании некоторые из цитат опущены, так как они хорошо известны советским читателям. Марксизм является развивающейся и творческой философией, и поэтому я не считал возможным ограничиться изложением тех основных принципов и положений, которые среди марксистов могут рассматриваться как решенные. Я также осмелился на протяжении книги предложить такие истолкования и выводы, которые ни в коем случае нельзя считать общепринятыми. Однако я надеюсь, что неправильности, которые могут быть обнаружены в книге, а также все то, что я изложил правильно, будут стимулировать мысль и дискуссии, и таким образом помогут, пусть в очень небольшой степени, общему делу социализма. Наиболее важное для марксистской философии в настоящее время состоит не в том, чтобы мы ограничивали содержание книг простым повторением и изложением основных идей марксизма. Прежде всего, мы должны исследовать новые области, должны идти новыми путями, проверяя наши основные идеи путем смелого применения и развития их, и при этом не очень бояться возможных ошибок. И в этой связи мы должны иметь в виду, что в настоящее время мы боремся за мирное соревнование с капитализмом, которое докажет раз и навсегда, что социализм представляет собой тот путь, по которому пойдут народы всего мира. Следовательно, нашей задачей является не только выдвигать наши собственные взгляды в противоположность буржуазным идеям и в полемике с ними, но также изучать более тщательно все то, о чем думают в капиталистическом мире, и таким образом помочь отделить зерна от плевел. Мы должны установить контакт со всем, что в какой-то степени является научным и прогрессивным, с тем, чтобы развивать нашу философию так, чтобы она могла иметь наиболее широкое влияние и помогала мобилизовать всех людей доброй воли. Марксизм-ленинизм является универсальной философией, задача которой состоит в том, чтобы включать в себя и развивать дальше все то положительное в прошлом и настоящем, что имеется в идеях и опыте человечества. Эта книга является всецело плодом дискуссий, происходивших в Англии, где мы работаем при больших неудобствах. Я надеюсь, что главная польза, которую мы можем получить благодаря переводу этой книги на русский язык, состоит в том, что критика советского читателя поможет нам действовать лучше в будущем. Морис Корнфорд, Лондон, март 1956 год. Памяти Дэвида Геста. Том 1. Материализм и диалектический метод. Часть 1. Материализм. Глава 1. Партийность философии. Каждая философия выражает точку зрения определенного класса. Но в отличие от эксплуататорских классов, которые всегда стремились поддерживать и оправдывать свое классовое положение при помощи разнообразной маскировки и фальсификации действительности, рабочий класс в силу самого своего классового положения и целей заинтересован в познании и понимании вещей такими, как они есть, без всякой маскировки или фальсификации. Партии рабочего класса нужна философия, которая выражает его революционную классовую точку зрения. Она составляет прямую противоположность идеям, враждебным рабочему классу и социализму. Это определяет материалистический характер нашей философии. Партийность и классовость философии. Среди марксистов общепризнанным является положение, что диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Как многим политикам, так и многим философам это определение неизбежно покажется странным. Но мы совершенно не поймем диалектический материализм, если не сможем уловить мысль, скрывающуюся за этим определением. Прежде всего, разберемся в том, какая философская концепция скрывается за идеей, которая выражена в этом определении партийности, или поскольку партия всегда является политическим представителем класса, классовости философии. Под философией обычно понимается наше наиболее общее представление о природе мира и о месте и назначении человечества в нем, наше мировоззрение. Раз мы поняли это, то отсюда становится очевидным, что у всех людей есть некоторая философия. Даже если они никогда не учились рассуждать о ней, каждый человек испытывает влияние определенных философских взглядов, даже если он не продумал их для себя и не может их сформулировать. Некоторые люди, например, думают, что этот мир есть не что иное, как юдоль печали, и что наша жизнь в нем является приготовлением к лучшей жизни в другом и лучшем мире. Исходя из таких взглядов на мир, они считают, что мы должны стойко выносить все, что не случится с нами, не борясь против этого, хотя стараясь делать всяческое добро нашим братьям, какое мы только можем. Это одного сорта философия, одного сорта мировоззрения. Другие люди думают, что мир является местом для обогащения и что каждый в нем должен сам о себе заботиться. Это уже другого сорта философия. Но если мы признали, что философия является мировоззрением, то отсюда возникает задача систематической и детальной разработки этого мировоззрения. Задача превращения его в хорошо формулированную и последовательную теорию и превращения безотчетно разделяемых народных верований и взглядов в более или менее систематические учения. Эту задачу и выполняют философы. Разрабатывая свои теории, философы часто создавали нечто очень запутанное, крайне абстрактное и чрезвычайно трудное для понимания большинства людей. Но даже хотя сравнительно немногие люди могут читать и понимать сугубо философские произведения, тем не менее, эти произведения могут иметь и имеют на самом деле очень широкое влияние. Тот факт, что философы систематизировали определенные верования, усиливает эти верования и способствует навязыванию их широким массам простых людей. Отсюда все так или иначе испытывают влияние этих философов, даже если они никогда не читали их работ. Но если это так, тогда мы не можем рассматривать системы философов как совершенно обособленные, ни от чего не зависимые, как лишь продукты умственного труда отдельных философов. Конечно, формулировка взглядов, особые приемы, которыми они разработаны и изложены, это творение отдельных философов. Но сами взгляды в их наиболее общем виде имеют социальную основу в идеях, которые отражают общественную деятельность и общественные отношения данного времени, и которые, следовательно, не выходят готовыми из головы философов. Теперь мы можем сделать шаг дальше. Когда общество разделено на классы, а общество всегда было разделенным на классы, начиная с разложения первобытной общины, то есть на протяжении всего исторического периода, к которому относится история философии, то различные взгляды, имеющие хождение в обществе, всегда выражают точку зрения различных классов. Следовательно, можно заключить, что различные системы философов также всегда являются выражением классовой точки зрения. Фактически, они суть не что иное, как систематически разработанная и теоретически сформулированная классовая точка зрения, или, если хотите, идеология определенных классов. Философия есть и всегда была классовой философией. Философы иногда могут делать вид, что это не так, но это не меняет сути дела. Люди не мыслят и не могут мыслить изолированно от общества и, следовательно, от классовых интересов и классовых битв, происходящих в обществе, как они не могут жить и действовать в такой изоляции. Философия есть мировоззрение, есть попытка понять мир, человечество и место человека в этом мире. Подобное воззрение не может быть ничем иным, как воззрением класса, а философ выступает как мыслящий представитель класса. Да и как может быть иначе? Философские системы не импортируются с какой-либо другой планеты, но создаются здесь, на Земле, людьми, вовлеченными, нравится им это или нет, в существующие классовые отношения и классовую борьбу. Следовательно, что бы ни говорили философы о себе, нет такой философии, которая не отражает точки зрения определенного класса или которая безразлична и беспристрастна в отношении классовой борьбы. Сколько бы мы ни искали, мы не найдем никакой беспристрастной, беспартийной, надклассовой философии. Помня об этом, мы увидим, что все философии прошлого так или иначе выражали точку зрения так называемых образованных классов, то есть эксплуататорских классов. Вообще именно руководящие силы общества выражают и пропагандируют свои идеи в форме философских систем. А вплоть до появления современного рабочего класса, который является специфическим продуктом капитализма, этими командующими силами в обществе всегда были эксплуататорские классы. Именно их воззрения господствовали в философии так же, как они господствовали в обществе. Из этого мы можем сделать лишь тот вывод, что рабочий класс, если он намерен возглавить руководство обществом, должен выразить свою собственную классовую точку зрения в форме философии и противопоставить эту философию философским системам, выражающим воззрение и защищающим интересы эксплуататоров. В немногих словах заслуги Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно выразить так. Они научили рабочий класс самопознанию и самосознанию, и на место мечтаний поставили науку, писал Владимир Ильич Ленин в статье «Некрологи» Фридрих Энгельс. Великая всемирно-историческая заслуга Маркса и Энгельса состоит в том, что они научным анализом доказали неизбежность краха капитализма и перехода его к коммунизму, в котором не будет больше эксплуатации человека человеком, что они указали пролетариям всех стран их роль, их задачу, их призвание – подняться первыми на революционную борьбу против капитала, объединить вокруг себя в этой борьбе всех трудящихся и эксплуатируемых. Ленин. Речь при открытии памятника Марксу и Энгельсу 7 ноября 1918 года. Обучая рабочий класс самопознанию и самосознанию и объединению вокруг себя всех трудящихся и эксплуатируемых, Маркс и Энгельс создали революционную теорию борьбы рабочего класса, освещающую путь, следуя по которому рабочий класс может покончить с капиталистической эксплуатацией, может стать у руководства всеми народными массами и таким образом освободить раз и навсегда все общество от всякого угнетения и эксплуатации человека человеком. Маркс и Энгельс писали в тот период, когда капитализм был еще на подъеме, и когда силы рабочего класса впервые сплачивались и организовывались. Их теория была развита Лениным в тот период, когда капитализм достиг своей последней стадии – стадии монополистического капитализма или империализма, и когда началась пролетарская социалистическая революция. Эту теорию в ряде вопросов развил далее Сталин. Маркс и Энгельс учили, что без своей собственной партии рабочий класс никогда не сможет одержать победу над капитализмом и не сможет повести все общество вперед к уничтожению капитализма и установлению социализма. Поэтому рабочий класс должен иметь свою собственную партию, независимую от всех буржуазных партий. Ленин развил дальше учение марксизма от партии. Он показал, что партия должна действовать как авангард своего класса, как наиболее сознательная часть своего класса, и что она является орудием завоевания и удержания политической власти. Для выполнения такой роли партия, очевидно, должна обладать знанием, пониманием и предвидением событий действительности. Другими словами, она должна быть вооружена революционной теорией, на которой основывается ее политика и которой она руководствуется в своей деятельности. Такой теорией является марксизм-ленинизм. И это не только лишь экономическая теория, и это не исключительно политическая теория. Но это и мировоззрение, философия. Сами экономические и политические взгляды не являются и никогда не могут быть независимы от общего мировоззрения. Более того, специальные экономические и политические взгляды всегда выражают мировоззрение тех, кто этих взглядов придерживается. И наоборот, философские взгляды всегда находят выражение во взглядах на экономику и политику. Признавая все это, революционная партия рабочего класса не может не сформулировать свои философские взгляды, а сформулировав, последовательно их не придерживаться. Она не может также не развивать и не оберегать свою партийную философию. В этой философии, философии диалектического материализма, воплощены общие идеи, служащие для партии средством осознания мира, который она стремится изменить. С их помощью она определяет свои цели и намечает, как бороться за них. В этой философии воплощены главные идеи, посредством которых партия стремится просветить и организовать весь класс и оказывать влияние, руководить и завоевывать на свою сторону всю массу трудящегося народа, показывая ему выводы, необходимо вытекающие из каждой стадии борьбы, помогая народу учиться на своем собственном опыте, как идти вперед к социализму. Итак, мы видим, почему в наше время возникла философия, выражающая революционное мировоззрение рабочего класса, и почему эта философия, диалектический материализм, определяется как мировоззрение марксистско-ленинской партии. Сам опыт научил партию, что необходимо иметь свою собственную философию. Опыт показывает, что если у нас нет своей собственной революционной социалистической философии, тогда неизбежно наши философские идеи становятся результатом заимствования из враждебных антисоциалистических источников. Если мы в наши дни не приемлем точки зрения рабочего класса и борьбы за социализм, тогда мы приемлем или скатываемся к ней без намерения намерение сделать это, точку зрения капиталистов и борьбы против социализма. Вот почему партия рабочего класса, чтобы быть действительным революционным руководителем своего класса и не вводить в заблуждение свой класс заимствованием враждебных капиталистических идей и соответствующей таким идеям политики, должна заботиться о формулировании, защите и пропаганде своей собственной революционной философии. Классовая философия и истина. Против только что сказанного о классовости и партийности философии может быть выдвинуто возражение, что такая концепция является полным искажением всей сущности философии. Некоторые скажут, что они, мол, согласны с тем, что классовые интересы могут склонить нас верить скорее в одно, чем в другое. Но разве философия не должна быть выше этого? Разве философия не должна быть объективной и беспристрастной и учить нас оставлять в стороне классовые и партийные интересы и стремиться только к истине? Ибо разве не безусловно то, что истина является истинным, независимо от того, удовлетворяет ли это тем или иным классовым интересам или нет? Если философия пристрастна, партийна, то как она может быть объективной? Как она может отражать истину? В ответ на подобные возражения мы можем сказать, что в действительности точка зрения рабочего класса на философию весьма далека от того, чтобы не заботиться об истине. Существует ли истина? Конечно, да, и люди приближаются к ней, ибо различные взгляды в зависимости от их партийности не могут быть одинаково близки к истине. Каждая философия отражает классовую точку зрения, так же, как один класс отличается от другого по своей социальной роли и по вкладу, вносимому в развитие общества, так и одна философия отличается от другой по воплощению положительных достижений, выработке истины о мире и обществе. Люди склонны считать, что если мы становимся на партийную, классовую точку зрения, то мы отворачиваемся от истины. И что, с другой стороны, если мы действительно стремимся к истине, то мы должны быть строго беспристрастны и беспартийны. Но в действительности все это не так. Лишь тогда, когда мы становимся на партийную точку зрения исторически самого прогрессивного класса, мы способны приблизиться к истине. Следовательно, определение диалектического материализма как философии революционной партии рабочего класса никоим образом не противоречит притязанию диалектического материализма выражать истину и быть средством достижения истины. Напротив, мы имеем полное право претендовать на это ввиду действительного исторического положения и роли рабочего класса. За исключением рабочего класса, все другие классы, которые стремились к руководству обществом, были эксплуататорскими классами. Но всякий эксплуататорский класс, каковы бы ни были его достижения, всегда вынужден искать известные средства маскировки своего действительного положения и своих целей, как от самого себя, так и от эксплуатируемых и доказательства вечности и справедливости своего господства, так как такой класс никогда не может признать свое действительное положение и цели как эксплуататорского класса или временный характер своей собственной системы. Например, в античном рабовладельческом обществе Аристотель, величайший философ древности, доказывал, что институт рабства является законом природы, так как некоторые люди – рабы от природы. В период расцвета феодального общества крупнейший философ средних веков Фома Аквинский представил свою вселенную в виде своего рода феодальной системы. Все было расположено согласно феодальной иерархии, на вершине которой находился Бог в окружении главных архангелов. Любая вещь зависела от того, что непосредственно стояло над ней в системе. Ничто не могло существовать без Бога. Что касается капитализма, то он разрушает все феодальные узы, и, как заметили Маркс и Энгельс, буржуазия не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного чистогана. Это было отражено в ранней буржуазной философии, особенно в ранней английской философии. Карл Маркс. Манифест коммунистической партии. Эта философия рассматривала мир как состоящий из независимых атомов, каждый из которых находит свое полное завершение в самом себе, занят только собой и все они находятся во взаимодействии. Это было зеркало капиталистического общества, каким оно представлялось поднимающейся буржуазии. И при помощи таких идей им также удавалось маскировать свои собственные цели – цели господства и обогащения. Согласно этим идеям, рабочий и капиталист находились на одном уровне, поскольку каждый являлся свободным человеческим атомом. И они свободно заключали договор, по условиям которого один должен был работать, другой предоставлять капитал и платить заработную плату. Но рабочий класс не нуждается в каком-либо подобном самообмане, ложном сознании, который содержится в такой философии. Он желает не создания новой системы эксплуатации, а уничтожения всякой эксплуатации человека человеком. По этой причине он заинтересован не в том, чтобы маскировать что-либо, но в том, чтобы понимать вещи именно так, как они есть на самом деле. Так как чем лучше познает он истину, тем более сильным он станет в борьбе. Более того, другие господствующие классы всегда желали увековечить себя и просуществовать столько, сколько это будет возможно. Поэтому они благоволили к философским системам, которые рассматривали их положение в обществе как вечное и неизменное. Подобные системы пытаются определить природу Вселенной таким образом, чтобы представить определенные вещи и определенные отношения как необходимые, вечные и неизменные. И затем они утверждают, что поскольку данная социальная система является необходимой частью целого, то она также вечна и неизменна, как и само целое. Но рабочий класс не желает увековечивать свое классовое положение. Напротив, он желает покончить со своим собственным классовым положением столь скоро, сколь это возможно, и построить бесклассовое общество. Поэтому рабочему классу не нужна такая философская система, которая устанавливает некое ложное постоянство. Его классовое положение и цели таковы, что дают ему возможность допускать и даже обязывают признавать и прослеживать изменения, появление и исчезновение всего существующего. Следовательно, наша партийная философия имеет право претендовать на истину. Она является единственной философией, которая основана на точке зрения, требующей, чтобы мы стремились понимать вещи именно такими, как они есть, во всех их многообразных изменениях и взаимосвязях, без искажений и прикрас. Революция в философии. «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно», — писал Владимир Ильич Ленин. «Оно полно и стройно, давая людям цельное миросозерцание, непримиримое ни с каким суеверием, ни с какой реакцией, ни с какой защитой буржуазного гнета». Ленин. Три источника и три составных части марксизма. И в этой работе Ленин пишет: «В марксизме нет ничего похожего на сектантство в смысле какого-то замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбовой дороги развития мировой цивилизации. Напротив, вся гениальность Маркса состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы, которые, передавая мысль человечества, уже поставило. Его учение возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. В философском отношении марксизм представляет собой завершение целого крупного периода развития философской мысли, в котором философские проблемы были поставлены и оформились в ходе целого ряда революций, и который достиг своего высшего пункта в классической немецкой философии начала XIX века. Но если таким образом марксизм является продолжением и завершением прошлых достижений философии, то это такое продолжение, которое кладет конец определенной эпохе развития философии и образует ее новый отправной пункт, так как по сравнению с философскими системами прошлого он отправляется по новым путям. Он составляет революцию в философии, конец систем прошлого, философию совершенно нового типа. Марксизм-ленинизм является не философией, выражающей мировоззрение эксплуатирующего класса, меньшинства, стремящегося навязать свою власть и свои идеи народным массам с целью держать их в подчинении. А эта философия, которая служит простым людям в их борьбе за неспровержение всякой эксплуатации и построение бесклассового общества. Марксизм-ленинизм является философией, которая стремится понять мир, чтобы изменить его. «Философы лишь различным образом объясняли мир», — писал Маркс. «Но дело заключается в том, чтобы изменить его». Следовательно, если о философии прошлого можно было сказать, что она была попыткой понять мир и место и назначение человека в нем, попыткой, неизбежно обусловленной классовыми воззрениями, предрассудками и иллюзиями философов, принадлежащих к различным эксплуататорским классам, то о марксистско-ленинской философии следует сказать, что она является попыткой понять мир с целью изменить его и определить и осуществить назначение человека в нем. Диалектический материализм является теоретическим оружием в руках народа, которое служит цели изменения мира. Марксизм-ленинизм, следовательно, стремится основывать свои представления о вещах не на чем ином, как на фактическом их исследовании, исходящем из опыта и практики, и проверяемом ими. Он не изобретает системы и не пытается затем все подогнать под нее, как это делали предшествовавшие философии. Таким образом, диалектический материализм является в полном смысле народной философией, научной философией и философией практики. Открытие Маркса и Энгельса, говорил Жданов, представляет конец старой философии, то есть конец той философии, которая претендовала на универсальное объяснение мира. С появлением марксизма как научного миросозерцания пролетариата кончается старый период истории философии, когда философия была занятием одиночек, достоянием философских школ, состоявших из небольшого количества философов и их учеников, замкнутых, оторванных от жизни, от народа, чуждых народу. Марксизм не является такой философской школой. Наоборот, он является преодолением старой философии, когда философия была достоянием немногих избранных, аристократии духа и началом совершенно нового периода истории философии, когда она стала научным оружием в руках пролетарских масс, борющихся за свое освобождение от капитализма. Марксистская философия, в отличие от прежних философских систем, не является наукой над другими науками, а представляет собой инструмент научного исследования, метод, пронизывающий все науки о природе и обществе и обогащающийся данными этих наук в ходе их развития. В этом смысле марксистская философия является самым полным и решительным отрицанием всей предшествующей философии. Но отрицать, как подчеркивал Энгельс, не означает просто сказать «нет». Отрицание включает в себя преемственность, означает поглощение, критическую переработку и объединение в новом высшем синтезе всего того передового и прогрессивного, что уже достигнуто в истории человеческой мысли. Революционный характер диалектического материализма воплощен в двух сторонах марксистско-ленинской философии, которые дали ей название – в диалектике и материализме. Для того, чтобы понять вещи, чтобы изменять их, мы должны изучать их не согласно требованиям какой-либо абстрактной системы, но в их действительном изменении и взаимосвязи, а это и есть то, что понимается под диалектикой. Мы должны отбросить предвзятые идеи и представления о вещах и стараться привести наши теории в соответствие с действительными условиями материального существования. А это значит, что наши взгляды, наша теория являются материалистическими. В диалектическом материализме, писал Энгельс, впервые действительно серьезно отнеслись к материалистическому мировоззрению, и оно было последовательно проведено, так как решились понимать действительный мир, природу и историю таким, каким он сам дается всякому, кто подходит к нему без предвзятых идеалистических выдумок, решились без сожаления пожертвовать всякой идеалистической выдумкой, которая не соответствует фактам, взятым в их собственной, а не в какой-то фантастической связи. И ничего более материализм вообще не означает. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии.